242. Сын мой, позванный и утвержденный трижды, владыка хочет видеть тебя побеждающим мощно. Когда хочет учитель, нужно сердечнее слить желание сердца с волей учителя. Ярое исполнение желаний иерарха крылья духу дает. А ты озаботься тем, чтобы каждое желание мое было исполняемо яро. Долго и трудно, и тяжко взбираться путнику по кручам к вершине, но быстро взлетает орел и быстро достигает вершины. Орлиные крылья хочу дать духу для полетов к вершине моей. Не без значения избрали евангельский символ орла. Кто же сильнее его и кто выше взлетает? Царственная птица и победитель земных пространств. Найдите силы в себе, подобно орлу, над землей подниматься и с высоты на землю смотреть. Когда близко к земле, теряется перспектива, и малые вещи кажутся большими. Но стоит подняться повыше, и сразу же все становится на свое место и занимает должное положение и не заслоняет уже пространственных просторов. Как орел в поднебесье над землею парит, так и вы возвышаетесь над жизнью, не теряя ни свободы, ни зоркости глаза орлины. С высоты малое можно увидеть, подобно орлу, но в правильном соотношении с окружающим. Тогда и только тогда малые вещи перед глазами уже не заслоняют солнце. Солнце жизни сияет над миром. Усмотрите его.